Но как же быть с этой подругой? Мы посоветовались и решили уже вставить букву «А», как вдруг в комнату ввалились Катя и Женчик. Не знаю, почему им вздумалось припереться. Я, во всяком случае, их не приглашал. Не хватало еще, чтобы Катька отправилась на кухню и доложила моей маме, сколько двоек я сегодня нахватал. Ко мне и Люсе эти зубрилы относились свысока, потому что учатся лучше нас. У Кати были выпученные круглые глаза и толстые косы. Этими косами она гордилась так, как будто их выдали ей за хорошую успеваемость и отличное поведение. Говорила Катя медленно, нараспев, все делала с толком и никогда не спешила. А о Женчике просто и рассказывать нечего. Он сам по себе почти и не говорил, а только повторял Катины слова. Женчиком его звала бабушка, которая провожала его в школу как маленького. Поэтому и мы все стали звать его Женчиком. Только Катя звала его Евгением. Она любила все делать правильно. Катя поздоровалась, как будто мы с нею сегодня не виделись, и сказала, посмотрев на Люсю: «Опять у тебя коса расплелась. Это неряшливо. Причешись». Люся боднула головой. Она не любила причесываться. Она не любила, когда ей делали замечания. Катя вздохнула. Женчик тоже вздохнул. Катя покачала головой. Женчик тоже покачал. «Раз вы здесь оба, — сказала Катя, — мы вас двоих и подтянем». «Подтягивайте скорее, — закричала Люся. — А то нам некогда. Мы еще не все уроки сделали». «А какой у вас ответ получился в задаче?» — спросила Катя точь-в-точь, как Зоя Филипповна. «Полтора землекопа», — ответил я нарочно очень грубо. «Неправильно», — спокойно возразила Катя. «Ну и пусть неправильно. Тебе-то что?» — ответил я и сделал ей страшную гримасу. Катя опять вздохнула и покачала головой. «Женчик, конечно, тоже». «Ей больше всех надо», — выпалила Люська. Катя поправила свои косы и медленно сказала: «Пойдем, Евгений, они еще и грубят». Женчик рассердился, покраснел и самостоятельно выругал нас. Мы так этому удивились, что ничего ему не ответили. Катя сказала, что они сейчас же уйдут, и от этого будет хуже только нам, так как мы останемся неподтянутыми. «Прощайте, лодыри», — ласково сказала Катя. «Прощайте, лодыри», — пискнул Женчик. «Попутный ветер в спину», — гаркнул я. «До свидания, Пятеркины, Четверкины», — пропела смешным голосом Люська. Это было, конечно, не совсем вежливо, ведь они были у меня в доме, почти в гостях. Вежливо, невежливо, а я их все-таки выставил, да и Люська убежала вслед за ними. Я остался один. Просто удивительно, до чего не хотелось делать уроки. Конечно, если бы у меня была сильная воля, я взял бы назло себе и сделал. Вот у Кати, небось, сильная воля. Надо будет помириться с нею и спросить, как это она ее приобрела. Папа говорит, что каждый человек может выработать волю и характер, если он борется с трудностями и презирает опасность. «Ну а с чем мне бороться?» Папа говорит: «С ленью». «Ну разве лень? Это трудность. А вот опасность я бы с удовольствием презирал. Да только где ее возьмешь?» Я был очень несчастным. Что такое несчастье? По-моему, когда человека заставляют силой делать то, что ему совсем не хочется, это и есть несчастье.